Слава нашему Господу за то, что Господь сохранил нас на сегодняшний день и не просто сохранил нашу жизнь, но еще раз обновил свою милость и еще раз позволил нам собраться здесь, в молитвенном доме, чтобы слушать Его Слово, за что слава Богу и благодарение. И сколько мы будем жить, и, наверное, если посмотрим, сколько прожили на земле, прожили с Господом, и когда мы начинаем разбирать Слово Господне, то мы находим для себя нечто новое. Но не совсем, но может быть более ясное, может быть более глубокое. Может быть, рассматриваем проблему с той стороны, с которой мы еще никогда не рассматривали. Это еще помогает нам в определенный момент рассмотреть свою жизнь, обнаружить, по какой причине у нас были такие темные и тесные времена, тяжелые обстоятельства. А если перед нами стоит проблема или вопрос, то вполне возможно, послушав Слово Господне, мы найдем ответ, как правильно решить эту проблему. И вы помните, что мы в прошлый раз говорили о наших отношениях друг с другом. Если были прошлые разборы, может быть, несколько... Мы говорили о спасении, об искуплении. И это нечто было то, ну, не с области теории, наверное, надо по-другому как-то сказать. Но то в прошлый раз мы более конкретно рассматривали наши взаимоотношения. Если мы уж так выразиться, ну, приступили к практическому рассмотрению нашей жизни. И мы не о чем-то особо высоком говорили, а говорили об обидах, об отношении друг к другу. А это как раз то, что если неправильно ввести в этом отношении жизнь, то она перечеркивает все наши высокие знания о Боге. Можем знать по именам всех ангелов, ну как по именам, я условно говорю. Можем очень глубоко понимать сущность Бога, хотя вообще-то Его никто никогда не понял, не поймет. Слишком велика личность, чтобы мы Его могли понять до конца. Ну, хотя бы настолько, насколько можем на уровне человека. Но если мы научимся жить друг с другом так, как надо, то к чему тогда все остальное? Оно просто-напросто, ну, большая будет голова, много будем знать. Некто однажды высказал такую мысль. Это был один из высокопоставленных работников прошлого времени. Ну, если не ошибаюсь, секретарь райкома партии, а это были довольно влиятельные личности, высокие. Ну, и получилось так, что у него умерла мать. И он, естественно, приехал на похороны матери. Ну и как такая личность, он себя не раскрывал, кто он есть. Вы знаете, на эти похороны милиция приехала. Ну и стали там шуметь, а после к нему подошли. Но, естественно, они его не знали, и они с ним стали разговаривать, но так, как они привыкли разговаривать. Он помолчал и сказал, вы, говорит, ученые, но вы не наученные, вы не умеете разговаривать с людьми. Они ему опять что-то. Он говорит, вы, говорит, ученые, но не наученные. Вы не умеете разговаривать с людьми. И когда показал свои корочки, да они чуть не под козырок взяли, потому что поняли, с кем мы делали, извинились. И все. Вы знаете, что я говорю? Можно быть ученым, но не наученным, как жить. И жить так, как будто это новички в христианстве. И потому, Слово Божие, если оно что говорит для нас, то оно предлагает нам не только посмотреть на себя и после забыть, какой ты, но взять на вооружение это слово и начать жить по нему. А для этого надо кое от чего отказаться. И в некоторые меры мы в прошлый раз на эту тему рассуждали. И прежде всего, вы помните, мы говорили о том, что Павел советовал. Говорил, зачем вы судитесь, притом перед неверными? Что у вас, говорит, некому из братьев разобраться? А потом сказал, а вообще-то, говорит, это уже очень плохо, что у вас есть тяжбы жить. Зачем они вам нужны? И говорит, не лучше ли вам оказаться обиженными? Вот это оказаться обиженными совершенно не означает в устах апостола Павла и в трезвом понимании Писания носить обиду в сердце. Там, имелось в виду, отдай часть своего и будь свободен. Ради чего? Чтобы не было в обществе лишнего конфликта. Потому что есть человек, понимать, как мы понимаем, оставаться обиженным. Ну как чего не понимаем оставаться обиженным? Да это наш как только глянул, на человека заскребло на сердце. Уже вспомнил, что он что-то сделал. Если говоришь о нем, ну то значит сквозь зубы вот так вот. Не можешь человеку в глаза посмотреть открыто. Потому что обида – это болезнь. Поэтому Библия совершенно не имеет в виду, чтобы мы носили обиды. А имеет в виду быть обиженными, уступи свое ради мира. Вы поняли, что я хотел сегодня добавить из прошлого? Потому что, может быть, у кого-то появилось такое понимание, что оставаться обиженными – эту обиду таить. Но если таить обиду, она не останется одна обида. Обида выльется в неприязнь. А неприязнь в чем выявится? В отношении, недружелюбие, а потом вражда. А после вражды и еще что-то больше, потому что грех никогда один не бывает. И, наверное, сегодня один из таких опасных вирусов, который поражает человечество и христианство, это обиды. Они иногда настолько глубоко поселяются в сердце, что человек даже не понимает, что он обиженный. Это очень серьезно. Это скрытая форма болезни. Вы знаете, медики знают, что есть такой период скрытый, когда болезнь уже овладевает человеком, но он еще не подозревает, что он больной. И уже впоследствии, когда она поразит его сильно, тогда уже эти симптомы болезни и ему уже дают о себе знать, и люди видят, что он больной. Поэтому я, конечно, сегодня не намерен говорить о зависти, об обидах. Я, может быть, достаточно в прошлые времена говорил на эту тему, но сегодня хочу напомнить, будьте очень внимательны к этой болезни. Она рассоединяет людей. Она заставляет их враждовать. И она же, обида, мешает Богу вступиться против обижающего. Вы помните, я вам в прошлый раз говорил, почему часто люди в конфликте давно, ну, обидел кто-то, а Бог не уступается. Вот если бы человек, которого кто-то обидел, простил и не имел обиды, то Бог справедлив. Он давно уступился бы и все восстановил бы. Но когда один обидел, а другой обиделся, то перед Богом оба стали виноваты, и Богу не за кого вступаться. И кто первый себя поставит на должный уровень, тот и получит ответ от Господа. Вы меня понимаете, что я сказал? Одинаковые. Между ними нет уже контакта настоящего. Он разорван. И я напомню вам один текст Писания, насколько это важный вопрос. Почему-то я сегодня еще раз на этом застраиваю внимание, потому что это бич, это болезнь, которая поразила многих, и люди просто не могут стать твердыми ногами перед лицом Господним. Вы помните одно из событий, оно связано с Закеем, с Иисусом Христом. Я буду очень короток по этому вопросу. Как они встретились, вы помните? Но когда Иисус где-то там обедал у Закхея, был в доме, то кругом люди шептались и говорили, что он зашел к грешному человеку. Потому что вообще иудеям, вообще с иноплеменниками не должно было сообщаться. Так Бог их хранил до сквернения. А тем более с мытарем, который свой собственный народ обирал. И люди шептались и говорили, он зашел к грешному человеку. Христос видел, что Закхей уже совсем другой. Он видел его внутренность. Но покуда Закхей что-то не сказал вслух, он не мог защитить его и сказать что-то. И вы помните, сколько продолжалось молчание, Иисус не отвечал на эти шепот, который раздавался. Он зашел к грешному человеку, как он так мог сделать? Наверное, говорили, как и раньше. Если бы он был пророк, то знал бы. Но когда Закхей сказал, половину моего имения я раздам нищим. Смотрите, вот насколько это важный показатель настоящего христианина и дитяти Божьего. Половину моего имения я отдам нищим. Вы помните вторая часть? И кого чем обидел, что сделаю? Воздам четверо. И только тогда Иисус Христос открыл свои уста и сказал, что истину пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Вот два показателя настоящего христианина. Если раньше он брал, что можно, что нельзя, не пропускал момента, чтобы прихватить лишнее, то теперь у него переворот внутренний. Он же не просто берет и не смотрит, можно, нельзя, грех, не грех. Он говорит, я половину моего имения отдам нищим. Он не сказал, что я отдам, ну не знаю, были ли у него родственники или нет, не знаю. Вот я им отдам обязательно. А родственникам все отдают. Ничего удивительного нету, что мать описала что-то на сына или на дочь. А что-то удивительного? Но он сказал, я половину моего имения отдам нищим, который, может быть, один раз увидел, больше никогда не увижу. И если кого чем обидел, воздам четверо. Вот насколько вот этот вопрос серьезный. Потому что он хотел со своей стороны, чтобы на него не обижались. И сам, конечно, готов был в этот момент простить всех, кто шептался. Наверное, и он слышал, когда тут шептались, договорили, грешному человеку зашел. Наверное, было обидно, сказал бы, я вчера был грешный, сегодня я не грешный уже, а вы вроде бы видели вчерашний день, сегодня не знаете мое покаяние, вы обо мне говорите, я грешный. Откуда вы знаете? Он ни на что-то не обращал внимания. Он с себя переключился. Он обратил внимание на других. Он о себе уже не думал. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание. Если мы хотим иметь успех духовный. Если, конечно, мы живем так, что ни день, то слава Богу, что убил, да уехал по этому принципу, ну тогда не надо думать. Ну тогда живи, как живешь, да и все. Но я напомню, когда-то никогда не забуду слова нашего брата Вашкевича, помните? Он однажды сказал так, если, говорит, живешь лишь бы как, то и попадешь лишь бы куда. Ну и это правда. Если ты живешь вот так вот, не обращая внимания ни на что, то говорят, если живешь, лишь бы как попадешь, лишь бы куда. Но не туда, куда ты хочешь, и не туда, куда тебе Бог зовет. Ну, а это лишь бы куда, мы, наверное, знаем. В ад попадешь. В погибель попадешь. Если живешь так, как тебе вздумается, и просто игноруешь Слово Божие. И согласитесь, вот в этом моменте нам, людям, не так-то просто выполнить. Вот кому-то дрова порезать, проще. Покопать что-то тоже можно. Ну, деньги дать тоже можно. А вот тут, кажется, самое простое. Ну, возьми, прости. А не тут-то было. Говорит, все могу, а эту не могу. Все возможно, а эту не могу. Почему? Потому что человек больной, обида. И потом апостол Павел обратил особое внимание и сказал, не лучше ли вам оставаться обиженными? Но это другая сторона вопроса. Я уже не про обиду говорю, а из-за своей собственной обиды не поднимай скандала. Как сегодня говорят, не став на уши всех вокруг тебя. Господь может оправдать себя и меня, если я вижу, обижают кого-то рядом. и за него вступаюсь. Уже так написано. Должен вступаться, должен помогать. Но когда лично за себя, никаких вопросов не стоит о том, чтобы Бог оправдывал. И еще апостол Павел где-то когда-то оправдывался. Он тоже оправдывался. Но только тогда, когда дело касалось учения. Я, говорит, не хочу, чтобы истина была в посмеянии. А из-за себя я не стану оправдываться, не стану защищаться. И вы нигде не найдете. Он иногда вспоминает, что говорили о нем лишь бы что. Но никогда нигде никого не привлекал к ответственности. Это уж на меня сказали, и потому, как это так? Как это так? Обо мне сказали вот так, что Павел обманщик, Павел деньги умеет собирать, а сам неизвестно, что там делает. Народ, да, говорит, было такое, ну и что? И когда были такие вот стычки у него, или с лжебратьями, или с посторонними людьми, то только тогда, когда он чувствовал, что не будут принимать от него учения. И говорю, чтобы истинное благословение сохранилось, я защищаюсь и говорю, что я вот такой, я получил что-то, я-то не просто так говорю. А если были другие вопросы, как личности, он о них нигде не упоминает. Он не упоминает нигде. А дай Бог что-то допустил в его жизни так, чтобы он сам о себе много не думал. И он сказал после, почему? Чтобы я, говорит, не превозносился, потому что все-таки получил, ну, много что от Господа, и Бог это видел, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. И это было нечто настолько неприятное и для Павла, и для окружающих. Вот то, что он носил в себе. Но кто-то говорит, это глаза были. Ну, вообще-то, глаза ему Бог открыл. Не знаю. Но что-то было такое неприятное. Когда неприятно было видеть на Павле вот такую вещь. И помните, он однажды сказал, а говорит, вы, говорит, блаженны, что вы искушение моего во плоти не проигнорировали. У вас были глаза от Господа. Вы помните то место Писания? Вы не презрели искушение моего во плоти моей, а приняли меня как ангела Божия. Вот по его внешнему виду что-то было такое. Ну, что-то было такое отвращающее. Ну, кто-то говорит, историки говорят, что он вообще был человек очень неказистый. Невысокого роста, пузатый, голова круглая, большая. Может и так, я не знаю, что это было. Но нечто было такое. И вы знаете, что и Бог допустил такое. Кажется, ну, апостол Павел, это один из сильнейших апостолов, и чтобы у него что-то было, надо было его создать, как Авессалома, чтобы со всех сторон был человек идеальный. А нет, Бог вот так вот сделал. Искушение во плоти. Но зато, если его принимали братья, то это были духовные люди, которые знали, что принимают. У нас как часто бывает? Мы сегодня повторяем эту пословицу. По одежке встречают. Ну и очень часто. И по внешнему виду, и по росту, и по красоте, и по фигуре, и так далее, и так далее. Но для Бога это не главное. И Он не хочет, чтобы люди принимали кого-то по внешнему виду, а по духовному единству, по благодати, которая внутри действует. Вы меня поняли, что я хотел этим сказать? Поэтому если уже его приняли, то приняли потому, что увидели в нем благодать. А наружное там нечего было принимать. И он однажды уже не удержался и высказал это. И это записано в Священном Писании. И поэтому я возвращаюсь назад к той теме прошлого разбора. И буду читать с 8 стишка. Во-первых, Павел говорит о чем? Пожалуй, с 7. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Ну, вот точно, как и у нас. Люди не поменялись нисколько. А потому, если люди не поменялись, то и Священное Писание не должно меняться. Или не знаете, вот почему-то Павел подчеркивает здесь, или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют, вот кто бы ты ни был, какой бы стаж у тебя ни был, какое бы место в церковной иерархии ни занимал, в обществе, если неправедны, то Царство Божие не наследуешь. И здесь написано без всяких толкований, прямым текстом, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь. Слушайте дальше. Перечисляются некоторые люди, пораженные определенными грехами. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Конкретно. Четко все. Почему написал «не обманывайтесь»? Потому что люди способны допускать один грех в своей жизни. Обращать внимание на хорошие свои стороны. Очень часто, может быть, на множество ими сделанной работы. И я не думаю, что это настолько сильно, настолько ценно в глазах Божьих, что Бог во мне не будет рассматривать то, что у меня есть отрицатель. Ну, подумаешь. Ну, одно там что-то такое есть, постоянно повторяющее. А за плечами сколько сделано? Сколько хорошего? Ведь только вот это одно плохое. И таким образом обманывают сами себя. Господь говорит, не обманывайтесь, потому что люди погибнут. Не за хорошие дела, конечно, которые немного делали, но за грех, который присутствовал в их жизни. За добрые дела будет награда, а за грех будет погибель. Конечно, если этот грех присутствует и прогрессирует, и человек не отказывается, и прячет его. Потому что я хочу сказать так, есть люди, которые в плену греха, но они его не прячут. Они готовы неизвестно куда ехать, неизвестно куда бежать. Делать все, что им говорить будут, чтобы от него избавиться. Это один вопрос. А когда человек делает и прячет, и любит, и не хочет избавиться, то Библия говорит, не обманывайтесь. И поэтому еще сегодня я говорю сначала для себя, а потом говорю для вас. Если мы думаем, что не оставивши обиду, но сделавши очень многое, Бог просто на это не обратит внимания, то я и вы заблуждаемся. Обратит и однажды станет вытряхивать как следует. А как можно оставить что-то порочащее или что-то противное, когда все кругом хорошо? Значит, когда много плохого. Тогда уже говорит, а что тут у него за это одно браться? У него и то, и то, и то, и то, и то, и то. И мы особого внимания не обращаем на таких людей. А когда у человека все хорошо, но одно есть мешающее, то как вы думаете, он закроет глаза на это? Нет. Он будет продолжать свою работу, чтобы поставить все на свои места. Чтобы было как написано, чтобы были чисты и непреткновенны в день Христов. Поэтому апостол Павел не просто говорит в общем о чем-то, но здесь конкретизирует, что он понимает под неправедностью. Не блудники. Но здесь, кстати, есть два термина, я еще раз на них обращу внимание. Почему на них обращу внимание? Потому что в некоторых случаях люди не ставят разницы между ними. Здесь стоит не блудники, не прелюбодеи. Очень часто люди блуд называют прелюбодеянием. Это не одно и то же. И я часто беседую с людьми, я говорю, вот у меня было прелюбодеяние. Оказывается, не прелюбодеяние, а блуд был. Для вас именно тоже это удивляет. Но смотрите, я еще раз прочитаю, что это две разные вещи. В некоторых случаях, оно может быть уместиться в термин прелюбодеяние блуд, потому что это финальная часть прелюбодеяния. Но вот здесь написано, слушайте, что читаю, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи. Мог апостол Павел дважды одно и то же писать? Нет. Если бы это было одинаково, было бы написано так. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни блудники опять. А также никто не пишет. Поэтому блудник, который в половой контакт вступил. Прелюбодей – это женатый человек, для которого разрешается с женой дела любви, обнимать, целовать и так далее, но не соседку. Но еще таким языком говорит. Это будет прелюбодеяние, это у них норма, а пре – это грех называется. А любодеяние, еще раз повторю, потому что есть такие тексты Писания, где рядышком стоят прелюбодеяние, любодеяние. Вы помните Евангелие от Матфея? А любодеяние относится к холостым, неженатым, которым вообще нельзя заниматься этими делами. Ни под каким предлогом они это делают. И для них называется любодеяние, делать дела любви, которые для тебя не разрешаются. Поэтому я хотел бы, чтобы это поняли. И когда будете что-то говорить, ну, я думаю, в таких вещах вообще-то не очень-то много говорят. Обычно говорят, когда исповедуются или в других случаях. Но все-таки я хотел бы, чтобы, коль же мы разбираем Слово Божие, то давайте его разбирать так, чтобы мы понимали так, как надо. А не так вот поверхностно, как часто. Ни малакии, ни мужеложники. Не знаю, я здесь на 100% утверждать не буду, но я слышал такое мнение, что называют малакиями мужеложников. Но здесь написано, тоже стоят рядышком, ни малакии, ни мужеложники, это же тоже разница есть. И скорее всего, это онанизм. Или самовдовольство, рукоблудие, что называется. Может быть, если бы разбора не было, то я бы на проповеди не говорил бы, но коль мы сегодня подошли сюда... Ну, то надо же слушать то, что здесь написано. Мы все это читаем. Но вы знаете, что мы иногда читаем все, а когда говорить, где-то краснеть начинаем. Бывает такое, правда? Вот, там эту песню Соболы не читайте. Откуда ты знаешь, что читать? Ну, потому что сам читал. Вы поняли меня, что я говорю? Ну, когда где-то, то читал. А уже когда здесь читаешь, что? Не надо. Там же такое написано. А что там написано? Там написано, духовным языком написано. И написано, ну, то, что написано. Я не думаю, чтобы Дух Святой какую-то мерзость пропустил бы в Библию. Но правильно, есть некоторые вещи, которые мы и говорить не можем везде. Но уже, коль сегодня мы ведем разбор слова и говорим на эту тему, ну, я просто в некоторый мир останавливаю внимание на этом. Не идолослужители. Идолослужители, идолов очень много. И когда-то, я помню, говорил на эту тему в церкви, и просто, можете где-то кассету взять, можете книжку, но, правда, книжки уже нет той, не стало. Ни прелюбодеи, ни малахи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы. Ну, лихаимец тоже такое, может, лихвяр называют, или ростовщик. А вообще, я не уверен, что лихоимец, это так и означает вот это слово. Есть такое выражение «лихой человек». Это человек, который носит зло. Может быть, и в этом смысле слово надо понимать «лихоимцы». Но во всяком случае, это что-то плохое. Это то, что не должно быть. Не хищники. Ну, хищники однозначно. Это или... убивают детей в утробе или похищают людей. Хищники. похищают людей с целью выкупа, что сегодня очень распространено. И вы помните, наверное, Бог предвидел, что люди дойдут до того уровня падения, что-то будет так. То уже даже во Второзаконии, помните, на горе Гевал и Герезим проклятия произносили. Но там был один такой проклят, тот, кто, значит, берет подкуп, чтобы убить душу невинного. Это немножко чуть-чуть. Другая тема, сегодня это называется заказное убийство за деньги. Киллеры есть такие, которым платят деньги, а они убивают того, кому показали. Хотя ничего не враги друг с другом, но им деньги заплатили. И Библия давно предвидела вот такие вещи и сделала напоминание. Кто похитит человека, помните, тому надо сделать то и то, то и то, то и то, то и то. А поэтому апостол Павел об этом и говорит. И смотрите, в один ряд поставил вот тех, которые отнимают друг у друга что-то, и такие крупные грехи перечисления. Мы-то сегодня делим вот это страшный грех, а это не страшный. И в смысле наказания Божие, в смысле тяжести, конечно, есть разница. Но в смысле прощения и искупления любой грех омывается кровью. Вот не бывает, что убийство кровью омывается, а обида водой. Нет. За все заплачена цена крови. И за любой даже самый мелкий грех можно погибнуть, если он присутствует в жизни. Поэтому уже пусть Бог разбирается мелкий и крупный грех, а нам надо бояться всякого греха и не делать. И не думать, что это такая мелочь, и Бог не обратит внимания и простит. Знаешь, нельзя, значит, нельзя. Все, поставлю на точку. Иначе впоследствии придется очень дорого платить, дорогую цену, когда Бог начнет считаться. И дальше Павел говорит так. И такими, вот он перечислил все, что может быть в человеке, или чем может грешить человек, и такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вы знаете, что здесь сильно? Что нет такого греха, который не могла бы омыть кровь Христа. Он здесь взял то, что нам кажется незначительным, и взял такие грехи, которых написано, о них стыдно и говорить даже. И говорит, и такими были некоторые из вас. Но омылись, но очистились, но оправдались, но освятились. Но почему это произошло? Потому что они поняли, что это грех, и сказали «прости». И если вот это не произойдет в жизни человека, тогда кровь Христа не может смыть, не может уничтожить грех. Потому что человек не считает его грехом и ходит с ним, и оправдывает его. И потом тогда в этом случае кровь Христа ничего не может сделать. Человек не разрешает это сделать. Потому если человек совершил определенный грех, как это получилось, тоже имеет значение. Если это сознательное, там труднее разбираться. Там еще Библия говорит, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что еще есть? То не остается более жертвы за грех. Но что остается? Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противнику. Это не значит, что суд, так сказать, полностью знак равенства может поставить между кровью Христа и судом. Нет. Это просто очень сильное прибавление. Потому что наказанием не уничтожается грех. Он все равно уничтожается кровью Христа. Но если человек не знал и делал, или пришел из мира и делал, то он понял, Господи, прости, и без всяких последствий. А когда человек знал и делал, и говорил, ну что же, делаю, а потом пойду попрошу прощения, братьев попрошу помолиться, и Бог простит. То вы помните, что Господь говорит? Не простит Господь такому. Но что будет? Возгорится ярость его и гнев его. Хотя я добавляю опять. Все равно, когда Бог совершит суд, когда человек поймет, что он сделал, то все равно последнюю точку будет ставить кровь Христа. Чтобы сегодня вот этими словами по поводу суда не завести в заблуждение. Кровь Христа во всех случаях будет действующей. Без нее никуда мы не войдем. Без нее ничего не будет. Но если это сознательное, еще в придачу ярость огня, готовая пожрать противников. И это мы должны сегодня понять и вложить в свое сердце. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Потому что всю эту истину до нас донес Дух Святой, направляя нас ко Христу, как к заместительной жертве, которая была распята на Голгофском кресте. И это все происходит через Дух Святой. Дух Святой направляет ко Христу, и Слово Божие раскрывает нам, что сделано Христом для нашего спасения, и чем можем пользоваться из той благодати, которую Христос принес. Здесь, конечно, есть разница. Омылись, освятились, оправдались. Но я просто, может быть, когда-то в следующий раз на этом остановлюсь, потому что здесь все-таки есть разница. И дальше один из текстов Писания, который я буду обращать внимание. И он очень важный. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот этот текст Писания очень важный для рассуждения о нашей свободе. Мы часто говорим, что можно и что нельзя. А вот этот текст говорит, что мне позволительно. И если бы вот на этом была точка поставлена, тогда было бы противоречие. Но здесь написано, не все полезно. Что имел в виду апостол Павел, что мне позволительно? Это не значит, что Бог любит, когда мы делаем все, что мы хотим. Хорошее, плохое. Но можно же так понять, все мне позволительно. Значит, и буду делать. Что имел в виду здесь апостол Павел? Все-таки, когда мы читаем Слово Божие, то оно говорит нам о том, что нам полезно, а что не полезно. Но, тем не менее, несмотря на то, что Слово Божие конкретно говорит о том, что можно и что нельзя, но Бог меня за руки держать не будет, чтобы я этого не делал. Если я захочу, то я сделаю. Вы поняли о том, о чем я говорю? Я говорю, что Священное Писание говорит о вреде вина. Но скажите, я это знаю. Это в Библии написано. Но если я захочу и направлюсь выпить, меня Бог за руки держать будет или нет? Он будет на мою совесть влиять. Вот мне говорит, зачем тебе это надо? Что ты делаешь? Ты вспомни, какую дорогую цену я тебе заплатил. Но если я захочу идти, я буду идти и напьюсь. Я могу. Меня никто держать за руки не будет. И другие грехи могу сделать. За руки меня держать Бог не будет. Но я думаю, вот о чем. Мне это полезно или не полезно? А Библия говорит, что полезно и что вредно. И я тогда решаю. Что же мне делать? Вредно. Иногда очень часто говорят тоже. Мы сегодня не слышим такие рассуждения. И если основываться на этом тексте Писания, то я приблизительно буду отвечать так. Если у меня будут спрашивать, мне в кино идти можно, Я скажу, можно. Но только что ты там будешь делать? Если ты пойдешь туда, возьмешь Библию и отменят фильм, ты будешь проповедовать, тебя будут. Слушайте, иди. А если ты пойдешь и будешь там смотреть то, что вообще смотрят, то что тебе там делать? Вы уловили саму логику? Все мне позволительно. Я говорю, мне на мирскую свадьбу идти можно или нет? Можно сказать, нельзя. Но это не совсем правильно. Можно. Но что ты там будешь делать? Если ты пойдешь туда, возьмешь Библию, станешь проповедовать, люди перестанут пить, начнут молиться, слушай, тебе иди. Но если ты будешь сидеть и думать, хотя бы там пастор не увидел, и никто не донес, что я нас... Что тебе там делать? Что тебе там делать? Вы меня поняли, о чем я веду речь? Все мне позволительно, но не все полезно. И дальше Павел говорит. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. А в это ничто не только относится к тем вещам, которые мы открыто признаем вредными, но даже к тем, которые не могут быть вредными с одной точки зрения. Но если будут обладать мною, то это уже будет вредно. И вот в некоторых случаях мы должны рассуждать с этой точки зрения. Вы помните один из текстов Писания, который записан в книге пророка Осии. Говорит, блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Хорошо. Блуд однозначно. Вино тоже. А при чем здесь напитки? Они тоже могут овладеть сердцем. Отдай только это и все, и больше ничего знать не хочу. И это уже плохо. Это значит, что то, что, допустим, вообще не вредное, но оно овладело моим сердцем. Все мы должны одеваться прилично, так Библия говорит. И старцы, и юноши, девицы, отроки, средние лета. Но если желание одеваться захватит вас, и вы только будете думать о том, как лучше одеться, то это уже плохо. Вот проблема какая. И не одеваться нельзя. Мы должны одеваться. Но и меру не перебрать, чтобы то обладало нами. А можно одеться. Ну, прилично, правильно, потому что в Библии так написано. И Священное Писание говорит, должны, потому что все-таки мирская пословица правильно говорит. По одежке встречают. Уже провожают по уму. А встречают по внешнему виду. Встречают по одежке. Но если одеться и забыть про все, все на свою одежду. А как ты меня смотрят? Какое я впечатление произвел? А есть ли кто-нибудь тут в собрании, похоже, как я одетый? И модно, и ценно. Скажите, это нормально? Нормально, когда оделся прилично и забыл. Но когда ты не можешь забыть об этом, все собрание вот так вот, плохо. Значит, уже обладает тобою что-то. Какая причина? Может быть, гордость? Эту гордость заставляет одеваться так, чтобы никто, похоже, не оделся. Но я не имею в виду, как сегодня часто одеваются. Но я вполне прилично, но в то же самое время это может быть пороком. Поэтому вот в этом вопросе, что для одного нормально, для другого может быть ненормально. И вот здесь мы судить не можем друг о друге, потому что мы не знаем мотивов. Мы не знаем, почему человек так делает. Но это знает Бог. И вот эта часть учения, она очень важна. Я хотел бы, чтобы вы именно с этой точки зрения впоследствии и рассуждали. Идти ли вам куда-то надо, или делать что-то надо, или еще что-то в вашей жизни. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Я должен обладать всем, но не мной что-то.